Полли спросила, не голоден ли он. Он ответил, что нет. Она сказала, что в воскресенье вечером они приглашены на ужин к судье Маннингу. Он ответил, что в воскресенье вечером будет занят, и улыбнулся затаенно в мокрую тень. Глава 4. Наконец, Берт Мосли встретился с Френ Уолкер у аптеки. Он тронул ее за руку, она посмотрела на него и молча пошла дальше. «Френ», — умоляюще сказал он, — «ради бога, Френ!» Только тогда Френ остановилась. Она шла в церковь и была, по мнению Берта, очень хорошенькой в розовом платьице и шляпке, украшенной цветами. Ее алые губы влажно блестели под полуденным солнцем, светлые волосы мягко обрамляли лицо. Он помнил, что всего несколько дней назад она не выглядела такой юной и невинной. Она, конечно, тоже помнила, и он должен был сейчас что-то сказать. «Нам надо поговорить, Френ. Зайдем куда-нибудь». Френ пожала плечами и повернула в аптеку, часть которой занимал кафетерий. Она села в кабинку в глубине зала. Берт устроился напротив. «Кофе?» — спросил он. «Да». Она сняла белые перчатки, расправила их и положила на облицованный мрамором столик. «Послушай, Берт», — она говорила, тщательно подбирая слова, — «ты не виноват. Все лето на дюнах, и в другое время, и в других местах. Мы оба виноваты». У Берта было красивое волевое лицо, светлые кудрявые волосы, широкие плечи, мускулистые длинные руки, находящиеся в постоянном движении. Ими он беспокойно шарил по столу, без конца переставляя то сахарницу, то кувшинчик со сливками, то горчицу и кетчуп, передвигая с места на место стаканчик с бумажными салфетками. Подали кофе, и он стал тщательно размешивать черную жидкость, хотя не добавлял ни сливок, ни сахара. «Гай», — спросил он наконец, — «он отвез тебя, да?» «Да, он был очень любезен». «Он ничего не сказал?» «А что он должен был сказать?» «Не знаю, что-нибудь». «Он сказал, что это его не касается. Он не внес наши имена в свой рапорт. Надо просто забыть об этом». «Значит, никто не знает?» «Да». Она взяла со стола перчатки, снова надела их. «Вот только Паркер Уэлк заявился туда, как раз когда мы собирались уезжать. Гай сказал ему, что я приехала с ним, чтобы помочь». «Паркер ничего не заподозрил?» «Нет». «Что, если он заподозрил? Ты же знаешь этого сукиного сына?» «Еще бы». Берт отхлебнул кофе. Френ вела себя странно, как-то отчужденно, думала о своем. «Ты уверена?» — переспросил он. «Ты уверена, что Гай ничего не сказал и что ты сама не сказала ему ничего лишнего?» «Ему-то что я могла сказать?» «Учитывая, как ты к нему относишься, что ты имеешь в виду?» «Перестань, Френ, перестань, пожалуйста». «Нет, я хочу знать, что ты имеешь в виду». «Сам не знаю». И он правда не знал, но Френ иногда так смотрела на Гая и так говорила о нем. Гай ведь знает себе цену. Однажды он взял Френ покататься на яхте. Она клялась, что между ними ничего не было. Конечно, Берт верил ей, но все равно. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо. Ты свободна сегодня вечером? Я заеду за тобой около 8. «Нет, Берт, не нужно». «Но ты же свободна, верно?» «Да, но...» Она поднесла ко рту чашку. Он заметил, как рука у нее дрожит, и спросил. «Это как-то связано с прошлой ночью? Тебе неприятно вспоминать об этом? Если бы не пожар, тебе не было бы неприятно?» «Но пожар был, и Гай видел нас. И это каким-то образом все изменило. Получается, как будто я виноват, как будто я устроил пожар.